Кругом одни шпионы. Голос за кадром. Советские танки достигли границ Германии. Но в кадре в это время отнюдь не танки, а самоходные артиллерийские установки САУ. Тоже с пушками на гусеничном ходу, но это все же не танки.